встретились на улице двое друзей сразу после выходных праздничных дней. Здорово, ёж, куда пьёшь? Ты чего, братана, не узнаёшь? Чё спешишь? Да ладно, тормози. Присядь, раскури гашиш. Ну-ка зацени, как провел те дни. Да как обычно. Да ладно, братан, мне уж не пизди. Хоть ты ёшь, но меня не наебёшь. Рассказывай, как праздники провел. Ну что тут сказать, жарил шашлык, прыгал через костер. Потом, как всегда, пиваться взял, нажрался. Всю ночь, как свинья, грязи валялся. Утром проснулся, аж испугался. Каким макаром в чужой хате оказался. А прикинь, тёлке в любви признался, пригласил ее на бал. Только вот не помню, как ее я отодрал. Последнее, что помню, подвалил амбал и ударом слева мне переебал. Нихуя больше не помню до сегодняшнего дня. Не могу понять, что, бля, за хуйня. Ну-ка расскажи, Боб, что там у тебя? Да ладно, ёж, это все хуйня. Я сейчас пишу, у меня дела. Как-нибудь потом встретимся еще какой раз. Тогда и перекинем еще пару фраз.